Глава 22. Звук голоса этой девушки вывел меня из состояния оцепенения. Реальность ударила оглушающей волной, наполнив чувством стыда и унижения. Последнее, чего мне хотелось в этой жизни, чтобы подружка моего мужа застала меня со спермой на лице и в задранном до талии платье, которое я до сих пор не нашла в себе сил поправить. Но мои молитвы не оказались услышанными. Должно быть, вид Артёма с членом в руках не оставил его девушку равнодушной. Она, не спрашивая разрешения, прошла в раздевалку. Так, будто всегда поступает подобным образом. Навещает Артёма после боя. Собственное открытие вдруг чёрной кляксой расползается внутри, отравляя каждую клеточку тела. Всё же они близки. «Я бы тебе помогла», призывно мурлычет, явно нацелившись опуститься перед моим мужем на колени и взять член в рот по самой гланды, а то и дальше. Я все жду, в какой момент Островский выставит ее за дверь, хотя бы за тем, чтобы привести себя в порядок. Но, похоже, такие понятия, как стыд и неловкость, неизвестны моему мужу. «Ты не вовремя, Сов», — ухмыляется Артем, поднимаясь со своего места во всей своей красе, голый, как при рождении, после чего кидает мне полотенце. «Вытрись». И только в этот момент девушка замечает мою скрючившуюся фигурку, вжимающуюся в зазор между стеной и шкафом. На ее лице меняются одна за другой эмоции, но сильнее всех — ярость. Она искажает красивые черты, делая ее похожей на ведьму. «Что она здесь делает, туз?» Шипит, как дикая кошка, прошивая меня таким взглядом, будто мы поменялись ролями. И жена, которую изменяет, именно она. Неприятно, да? Полотенца я не поймала, ловкости не хватило, да и не собиралась вытираться тем, что облепляло тело мужа и находилась в непосредственной близости с членом. Будто мне следов спермы на лице недостаточно. Я медленно поднялась со всем оставшимся во мне достоинством, спустила на бедра платье и направилась к раковине. Будто картинка, представшая перед Сов, само собой разумеющаяся. Сил смотреть на Островского во мне не нашлось. Наше исступленное противостояние закончилось, и теперь ему на смену пришли лишь ненависть и стыд за то, что позволяю ему обращаться с моим телом, словно оно его сексуальная игрушка, резиновая кукла для утех. «Как видишь, моя жена оказалась не такой уж бесполезной», — замечает Артём, за что мне хочется нанести ему 40 ножевых ранений в состоянии аффекта, чтобы потом воспоминания о нем стерлись из моей памяти как слишком травмирующие. «Ненавижу!» Смываю с себя его ДНК, продумывая варианты мести, изощрённой. Еще никогда в жизни я не испытывала к человеку таких оглушающих чувств. Хочется расплакаться. Глупо, по-детски, разреветься прямо тут. Я ведь действительно переживала за него. Отбросив нашу вражду, заявилась к нему в раздевалку, потому что испугалась. Хотела убедиться, что с ним все в порядке. А в ответ получила очередную дозу унижения. Проглотила ком размером с Юпитер, вытерла лицо и руки бумажным полотенцем и с независимым видом прошествовала мимо парочки в сторону выхода. Но уйти мне не позволили. Островский перехватил мою руку, дергая на себя. «И далеко ты собралась?» — интересуется Артём с хмурым выражением на обласканном кулаками соперника лице. Удивительно, но даже в таком виде он остается привлекательным. Черт бы его побрал! Пока я умывалась, он успел натянуть на себя джинсы и черную футболку, облегавшую литые мышцы. Ничто в его облике не говорило о том, чем мы занимались 10 минут назад. Собранный, спокойный. «Домой, дорогой муж», — отвечаю голосом, сочащимся лживой патокой, на вкус такой же горькой, как заменитель сахара. «Подожди меня за дверью, я отвезу тебя», — приказывает тоном, не терпящим возражений. «О твоем поведении поговорим позже». «Конечно». Изображаю покорность. Во взгляде Островского отражается внутренняя борьба, словно он взвешивает, сколько мозга в моей голове. Послушаюсь его или ослушаюсь. Но в итоге он все же расцепляет пальцы, позволяя мне уйти. а я и мысли не допускаю о том, чтобы последовать его приказу. Во мне варится такая смесь эмоций, что я не способна их просто так пережить. Мне отчаянно хочется пойти против его воли, сделать что-то ему назло, чтобы он пожалел, что обращается со мной как с неодушевленным предметом. Стоило двери за спиной закрыться, как я стремительным шагом пересекаю коридор, намереваясь найти Алину в зале на том же месте, где мы разошлись. Но сейчас здесь все выглядит иначе. Толпа народа развлекается. Кто-то празднует победу, кто-то проигрыш. Но подруги нигде не видно. Набираю ее номер, начиная тревожиться. Все же это я привела ее в это логово. Я в ответе за нее. «Лин, ты где?» Выдыхаю, когда она снимает трубку. «На такси. Домой еду. У тебя все в порядке?» «Да», — закрывая глаза, успокаиваясь. «Тоже сейчас домой поеду». Лавирую через толпу народа, пробираясь к выходу. Но теперь, когда люди не сидят за столиками, плотность на квадратный метр словно увеличилась. Подвыпившие парни оставляют на мне свои сальные взгляды, но я игнорирую их. Ощущая, как дико хочется петь после всего произошедшего, решаю подойти к бару и купить бутылочку воды, а затем спокойно заказать такси и убраться отсюда, куда глаза глядят. Телефон свидетельствовал, что на дворе глубокая ночь. Бармен передал мне бутылочку воды, я откупорила ее и залпом выдула половину. Стало чуточку легче. Облизала губы, оглядываясь по сторонам. Местный контингент не внушал доверия. «Привет, красавица!» Неожиданно за спиной раздался низкий, хорошо поставленный голос. Я медленно развернулась, обнаружив мужчину лет 40, возраста немногим младше моего отца. В дорогом костюме, который на вид стоил как хорошая машина, его лицо казалось излишне холеным. Словно в погоне за молодостью, он не пренебрегал походами к косметологу и не забывал перед сном нанести увлажняющий крем для лица. Всегда считала, что мужчин больше красит возраст. С ним они становятся обтесанными, как прибрежные камни. В памяти всплыли шершавые пальцы Островского, который явно не переживал о своей внешности, потому что был бы привлекательным для женщин, даже со шрамом в пол лица. А этот экземпляр явно размяк, не ограничивая себя в гиалуронке и ботоксе. В то же время огонек похоти в его глазах отчего-то пугал меня до дрожи. «Нет, спасибо», — улыбнулась я, как хорошая девочка, пребывающая в курсе, что психов не стоит дразнить. «Давай без этих игр, красавица. В такой одежде, в подобном заведении, без мужчины, мы же оба знаем, что ты ищешь». Он приблизился ко мне, душа запахом дорогой туалетной воды, вызывавшей в моем желудке неприятный спазм. Я определенно не понимала, на что он намекал. Невольно оглядела зал, но ничего подозрительного не обнаружила. Люди развлекались, веселились, но да, большинство женщин были в парах. За кого он меня принимает? «Вы ошиблись», — сухо отвечаю, жалея, что решила здесь задержаться. Как раз сейчас мне бы не помешало присутствие Артема, но с горечью должна была заметить, что его не было на радарах. Очевидно, сов помогает ему закончить то, что мы начали. «Конечно, красавица. Ты просто ищешь компанию на вечер». Растягивает губы в улыбке, словно принимая мои ответы за своеобразную игру, будто я набиваю себе ценник. «Мой водитель ждет снаружи. Выпьем шампанского в машине?» С каждым мгновением мне становится не по себе, но все еще кажется, что я способна контролировать ситуацию. «Я жена Артема Островского», — произношу эти слова, как молитву от бесов. На мгновение в его глазах мелькает затаенный страх, а затем он складывает дважды два, вероятно, решив, что я назвала просто первое попавшееся имя, самое популярное в этом месте. Но... какая вероятность, что жена Островского будет хлебать в одиночестве водичку в баре? Верно, ноль. «Шутница!» Его губы расползаются в крокодильей улыбке. «Идем, не будем терять время. Заплачу, сколько скажешь». Он стаскивает меня с барного стула, но я всеми силами упираюсь, привлекая внимание окружающих. «Помогите!» Я шалела, верчу головой в поисках кого-то адекватного. Но к моему ужасу никто не замечает, что меня буквально крадут. «Послушай», — раздраженно заявляет мужчина в костюме, «если сидишь здесь в таком виде и без метки владельца, значит, ты в свободном доступе. Не раздражай». Холод пробежал по коже. О чем он вообще? Метка? Правила? Зайд не говорил ни о чем подобном.